сердца твоего. От мятежей людских скрываешь их под сенью, от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отрежен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвой моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздаст с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.